какого-то враждебного, неприятного цвета. Чайки справляют поминки в доме сыра. Возможно, я еще угнетен вчерашним происшествием, хотя это, конечно, была галлюцинация, не более того. Однако насчет Луны я все-таки проверю. И я хотя бы вправе написать «угнетен», а не «напуган». Бояться тут нечего. Набросаю, пожалуй, кое-какие штрихи к портрету Перегрина. В этой связи придется поговорить о Розине. А об этой даме я предпочел бы забыть. Что ж поделаешь? Взялся за автобиографию? Так нельзя же все время только ублажать себя. Перегрин, он терпеть не может, когда его называют Перри, так же, как я, когда меня называют Чарли. Меня так зовут только те, кто совсем меня не знает. Один из тех людей, что составили себе четкое представление о той жизни, какой они хотят жить, и о роли, которую хотят играть, и живут и играют, не считаясь с кем бы то ни было, особенно со своими близкими. И самое странное то, что такие люди могут заблуждаться, могут, так сказать, ошибаться в своем амплуа, и все же борются и побеждают отчасти потому, что их жертвам легче иметь перед глазами простой, определенный тип, нежели разбираться и анализировать. Перегрин, человек во многих отношениях мягкий и добрый, выбрал себе роль грубияна и медведя. В этой роли он с необыкновенной легкостью наживает себе врагов. Я лично считаю, что без надобности наживать врагов в театре, да и вообще в жизни, это недостаток профессионального умения. А он, как дурак, вечно лезет на рожон. Ему недостает щепетильности подлинного артиста. Мне все время приходилось его терроризировать, чтобы являлся на спектакле трезвым. У него есть задатки прекрасного актера, но есть и зазнайство, и халатность. Это такая ирландская бесшабашность. И очень уж он снисходителен к самому себе. Перегрин, ольстерский католик, учился на медицинском факультете Королевского университета в Белфасте. Оттуда сбежал в Дублин, в театр Гейт. Ирландию он ненавидит так, как может ее ненавидеть. Только ирландец. С религией он в ранней молодости распростился ради марксизма, потом распростился и с марксизмом. Впервые я видел его на сцене в «Удалом молодце». «Удалой молодец. Гордость Запада». Пьеса ирландского драматурга Джи М. Синга. 1907. В те далекие дни он был худ и строен. И сразу отдал должное его таланту. Теперь, когда мы уже несколько лет не работаем вместе, он постепенно отцветает, как очаровательный толстый телевизионный злодей. Мое мнение о его карьере ему известно. Но мы остались друзьями, несмотря даже на то, что я украл у него жену. Он женился вторично, столь же несчастливо, на бывшей актрисе Памеле Хаккет, у которой имеется маленькая дочка, от ее предыдущего ужасающего брака с Рыжиком Годвином. Где-то он теперь. И зачем только люди вступают в брак? Да, без разговора о Розине не обойтись, но, может быть, мне даже будет полезно все это записать. Всего-то, положим, не напишешь. Сколько бы ни извел бумаги, Розина явление внушительное. Когда мы познакомились, она уже была женой Перри. Они познакомились в Америке уже после того, как я обнаружил его в театре Гейт. Я был еще сравнительно молод, хотя успел приобрести некоторую известность как драматург и режиссер. Тут, очевидно, прошло еще сколько-то времени. Жаль-жаль, что я не вел дневника. Потому что преследовать Розину я начал после того, как опять провел какой-то период с Клемент. Сколько же сил я потратил в жизни на то, чтобы избавляться от женщин. Рита Гиббонс тоже причастна к этой истории, так что, пожалуй, это было еще позднее. Клемент терпела Риту, Лиззи и Жанну. Розин уже люто ненавидела. Разумеется, я лгал Клемент, а она мне, но всегда находились желающие держать ее в курсе дела.